Глава 21. Датчики Пантгана оповестили о том, что разрывной снаряд достиг цели, а система Ориджа получила прибавку к опыту. Неожиданно много. Крутой, похоже, был Фоггер и раскрылся красиво, ребра как цветочком. Энергетические потоки до сих пор тянулись через поле, фонтаном выплескивалось из расколотого пополам тела. Среди выживших дроидов по стене пронесся вал одобрительных возгласов, а кто-то даже похлопал меня по плечу. Кривенько так, на кисти не хватало половины пальцев. «Сделали, гада! Если из тумана сюрпризов больше не будет, то дальше уже отобьемся!» Оказалось, что это чип. Точнее, большая его часть, но все еще на ногах. «Катер! Прием! Минус один механоид вместе с оператором! Что у вас?» Прохрипел голос клона у меня над духом. Явно в голосовых блоках что-то перебило, а с динамиками вообще беда. Все, что произошло на канале китов, сейчас транслировалось через громкую связь. Катер ответил не сразу. Сначала я прослушал с десяток переговоров с других участков стены, перемежавшихся восклицательными междометиями. Ну или попросту отборным матом. Кажется, наш результат пока был самым лучшим. «Порядок!» — наконец прорезался голос Катера. «Гориллу добили! Догорает у ворот! Чужак молодец! Может, и не пристрелим потом! Как он там? Держится?» Совсем жутко заскрипел чип и, скосив на меня голову, пожал единственным целым плечом. «Он рядом, босс! Слышит тебя!» «Привет, передавай!» — усмехнулся Катер. «Возможно, он первый прошутер, с которым у нас будет дружба. Что там с прошлым кандидатом? Вы ближе к их участку. Видишь Ньюмана?» «Ньюман, прием!» Чип не видел, мешали крыши мастерских, но зачем-то решил тоже попробовать по рации. «Ты на связи? Как у вас дела с раптором?» Ноль реакции. «Ньюман, черт тебя дери! Доложи обстановку! Что у вас?» Через несколько секунд в динамиках снова затрещало, и уже чей-то другой, незнакомый мне голос, наконец заговорил. «Босс, это Риджерс. Только смог подключиться. У нас прорыв. Раптор на ходу!» Как бы в подтверждение слов говорившего, на заднем плане раздалась серия взрывов, а над мастерской взвилось черное облако. «Риджерс, повтори, что ты сказал!» — прокричал Катер, как будто бахало рядом с ним, а не на южной башне. «Ньюман слился! В смысле, подбили?» «Нет, свалил куда-то, бросив позицию. Мы не знаем, куда он делся. Монстры прут через дыру в стене! И ворота! Механоид продвигается к шлюзу!» Дальше выругались уже, по-моему, на всех частотах. А потом возникла тишина, которую разорвал скрежет зубов Катера. Хрен с ним, с Ньюманом! Нужно было спасать операторов и гражданских. «Отходите в город!» — приказал Катер. «Встречаемся у этой точки!» На экране тут же высветились координаты, которые мне уже показывала Искорка. Тот самый подземный бункер в нежилой части города. «Чужак, слышишь?» Это похоже лично мне. Катер еще и продублировал на моем канале. «На связи!» «У нас мало оригиналов, а гражданских много!» «Понял, помогу!» Перебил Катера я и выглянул за стену. Со стороны тумана шла новая волна, но именно что шла, а не катилась валом. «Здесь и без меня справятся». Обернулся на городок, дыма стало больше, стрельба и взрывы уже переместились внутрь. «Спасибо». Чуть замявшись, будто слово для него незнакомое, сказал Каттер. «Сними пару парней со стены и прикрой операторов». Я развернулся к двум дроидам, планомерно отстреливающих монстров из слонобоев. Привлек их внимание и махнул, мол, прикрывайте. А потом с разбегу спрыгнул со стены на дорогу. Убедился, что клоны отправились за мной, и побежал к мастерским. И 100 метров не пробежал, как натолкнулся на подбитого птера. Пробитые крылья волочились по земле, но в основном монстр был жив. Он крутился возле брошенного транспортника с китайским логотипом на боку. Транспортнику прилично досталось. Удивительно, что он вообще доехал. Заднее крыло всмятку. Гнутый огрызок заднего бампера смотрит в небо. А лобовое стекло сплошь пошло мелкой сеткой трещин. Настолько мелкой, что не было видно, если кто внутри. Я ускорился, чтобы не дать птеру дорушить стекло или пробить обшивку. Подскочил в последний момент. Длинная шея уже выгнулась, стальной клюв начал разгон. И рухнул на снег вместе с отрубленной головой. Сквозь треснутое лобовое стекло я разглядел застывшее тело в скафандре. Аккуратно потянул дверцу и заглянул внутрь. Понимал, что аккуратность тут уже ни к чему. Но страх разгерметизации в мерзлоте быстро вбивается на уровень рефлексов. Но беспокоился я зря. Было уже поздно. Водительское сиденье пустое, а пассажиру даже скафандр не помог. Маска изнутри в крови. А в обшивке двери блестел чей-то обломанный коготь. Насквозь. И дверь, и скафандр. На приборной доске светилась включенная тач-панель с зависшей картинкой. Половина — навигатор, а на второй — данные пропусков на въезд в город. Скользнул по ним взглядом. Сюин Джен Ли, Джен Цао, Кью Чен. Что за хрень? Сюин Джен Ли? От неожиданности я стукнул с затылком о крышу и потянулся к тач-панели. Но так, как назло, пару раз мигнуло севшим аккумулятором и погасло. «Чёрт, чёрт, чёрт и ещё раз чёрт!» Развернул голову в скафандре и выдохнул, убедившись, что там мужчина. «Значит, есть шанс, что она выбралась и, скорее всего, сейчас пробивается к местным». «Что там?» — спросил догнавший меня клон. Я выбрался из машины, огляделся и заодно выпустил искорку. «Один мёртвый, двоих нет. Есть идея, куда они могли спрятаться?» «В бункер!» — клон показал направление. «Туда же, куда и все! Я покажу!» «Сильно не отставайте!» — велел я и рванул первым. «Тут уже не заблудишься. Туда не только люди, но и монстры ломятся». Увидел, как в метрах 50 впереди, в переулок между ангарами, проскочила группа монстров и ломанулся за ними. Активировал щит и крафт-компакт и влетел в импровизированную толпу. Сказать, что прошел сквозь нее, как нож сквозь масло, было бы странно. Скорее, как пинбольный мячик, зажатый между стенками переулка. Щит на левый, чтобы бить, толкать и защищаться, а пистолет, чтобы раздавать контрольные с минимальной дистанции. Первым, кого я встретил, был гризли с уже простреленным горбом. Я добавил ему и в голову, эдакий апперкот из пистолета, когда роста не хватает. Прикрываясь его же тушей, пока он еще только заваливался назад, развернулся и отстрелялся попрыгнувшим на меня волкам-мутантам. Отбил щитом третьего и скользнул мимо нового горбуна, прижавшего к земле одного из моих напарников. Я выбил лед из затылка твари и бросился дальше. Выскочил из переулка и попал под град мелких монстров. Смесь хорьков с мартышками, посыпавшихся с крыши. Активировал меч и перебил с десяток, но свободней на дороге не стало. Путь тут же преградила новая образина. Опять прямоходящий, и ему было совершенно пофиг и на мою маскировку, и на двойника, и волны искорки, врубивший отпугиватель монстров. Что-то более сильное их вело, но хоть и не делало умнее, и на том спасибо. Рывок. Обманное движение, и скайкрафтовое лезвие глубоко вошло в жесткую, жилистую грудь монстра. Длинная пасть клацнула где-то в районе моего уха, и глаза абразины закатились. Я вытащил клинок, отпихнув начавшее костенеть тело на сородичей, и побежал вперед. Со стороны ворот раздался очередной взрыв, а в рации кто-то истошно заскрипел, что южная стена пала. У точки, которая соответствовала координатам, я оказался вторым. Парни, что шли со мной, отстали, но держались в зоне видимости. А где был катер или кто-нибудь с восточной стены, вообще непонятно. Несколько мертвых монстров лежало перед воротами, а прямо над входом вхлостую щелкала турель. Четырехстволка словно пыталась раскрутиться, но каждые полоборота срывалась и начинала заново. Электронный замок на первой двери шлюза мигал красным. Саму же дверь насквозь пробили когтем. Глубокий порез на металле протянулся почти на 30 сантиметров, и сквозь него поблескивал аварийный свет из бункера. Отогнал все мысли о том, что, может быть, уже поздно, и оттолкнул круглый люк. Он оказался открытым. «Система работает в аварийном режиме», — просигналила искорка. «Шлюз разгерметизирован». Забежал внутрь и попал на широкую парковку, заставленную брошенными в попыхах транспортниками. Боксы для дроидов пустовали. Мерзлота уже пролезла в проделанную щель и стелилась по полу ледяной крошкой. Стены снизу обледенели. Как давно это произошло? Почему Катер не в курсе? Что с Сюин? Жива ли она? Живы ли все те, кто здесь укрывался? Я быстро пересек парковку и посмотрел на небольшой экран, вмонтированный в стену рядом со второй дверью. Схема, похожая на план эвакуации, мигала разными цветами. Шлюз, парковка и несколько больших залов впереди, красным. Там уже зима. Боковые ответвления, операторские, жилые и технические помещения — зеленым. Ясно. Автоматическая блокировка что-то да успела спасти, позволив дроидам на стенах не лишиться своих операторов. Но и выйти они пока не смогут. Я переключил схему на нижний уровень. Там все было засвечено оранжевым. Что это значило, я не знал, но мне надо было туда. На карте от Искорки именно эта зона попадала в непроницаемое темное облако. Дернул за ручку и потянул на себя тяжелую дверь к лестнице. Спустился и быстро пробежал склад, где стеллажи и коробки уже успели покрыться тонким слоем льда. О Сюин я старался не думать, на каждом шагу прогоняя от себя мрачные мысли. Получалось не очень. Ворота в нижний отсек оказались открыты. Я прошел мимо разъехавшихся в стороны створок и замер на пороге. Люди, человек 50, не меньше, плотно сгрудились в центре большого зала вокруг какого-то прозрачного куба. Что за черт? Внутри поднялись сразу и радость, и непонимание. Не бледные трупы и не синие сосульки, а живые и явно сильно напуганные люди. Многие были в скафандрах, но некоторые без. С инеем на волосах, бледной кожей, пересохшими губами, закутанные в несколько слоев каких-то тряпок. Кто-то был слишком слаб и просто лежал, облокотившись на спину товарищей. Кто-то в отключке. Но главное, что все они каким-то чудом выжили. Что? Мне даже захотелось визор руками протереть и убедиться, что данные на экране — это не глюк и не сбой системы. Температура внутри зала скакала где-то в районе минус 50 градусов. Моя система тут же считала некое силовое поле, внутри которого и попрятались все обитатели общей зоны. То есть нечто, находившееся в прозрачном кубе, создало вокруг себя среду, пригодную для жизни? Понимаю, почему Катар такое не хочет Фоггерам назад отдавать. Я подошел поближе, пытаясь разглядеть, что же находится в боксе. И тут меня накрыло. Дыхание замедлилось, словно уже не я управлял своим телом. Я будто перешел в режим взаимодействия с мерзлотой. На уровне ощущений я оказался не в подземном бункере, а на краю глубокой пропасти. Острые скалы, расщелина с клубящимся внутри туманом. Разлом. Пустота, мрак, тоска и одиночество. Я снова стоял на кромке, ощущая свою связь с теми, кто когда-то существовал на противоположной стороне. Мое физическое тело наполнилось странной плотной энергией, как будто в него влили дополнительной, но пока что чуждой мне силы. В мыслях была пустота, пол, потолок, дрожащие люди вокруг. Все исчезло. Был только я и небольшой, примерно с кулак, черный артефакт с красными прожилками, пульсирующий в такт биения моего сердца. Моего ли? Или эта штука и есть сердце, когда-то принадлежавшее киберведьме? Очередная волна энергии вошла в броню Ориджа, заставляя меня еще ярче ощутить ее в физическом теле. Мир продолжал растворяться. Где-то на поверхности сознания я все еще видел людей, которые пытались мне что-то сказать. Слышал оповещение системы безопасности, но все это как будто происходило где-то не здесь. Словно реальность разделилась на два слоя, в одном из которых были я и сердце, а в другом — все остальное. Тут чья-то тень промелькнула справа от меня и, буквально растоптав людей, бросилась к боксу. Оридж со знакомым гербом разбил контейнер и вытащил оттуда артефакт. Послышались крики, а система запищала, сообщая, что температура снова падает. Меня словно выдернули из колдовского сна, в котором можно остаться на целую вечность. Когда же я окончательно очнулся, то увидел лишь спину Ньюмана в туннеле. Он убегал. Первая реакция — догнать и прибить урода. Но как же Сюин? Я бросился искать девушку в толпе. Увидел два обнявшихся скафандра. Разглядел за стеклом лицо молодой девушки. Не она. Подскочил к ним и максимально нежно, чтобы не покалечить, развернул к себе вторую фигурку и нервно хохотнул. На меня с недоумением смотрела седая старушка, которую я уже видел и на обложке учебника по языку древних, и в сети, когда только ждал приезда таинственной коллеги на 42-ю станцию. А потом и на фотографии вместе с Сюин и Дэшем. «Ну, здравствуйте, бабушка!» Я еще раз хохотнул. Это точно нервное, потому что повода для смеха вообще ни одного не было. Система зафиксировала снижение температуры до минус 60. Надо что-то делать. Даже если Сюин мне простит, что я не сберег ее бабушку, то я сам себе этого не прощу. Порывшись в карманах, я вынул капсулу, которую нашел в логове паука на рудоневом месторождении, положил на пол возле скафандра и активировал. Несколько минут, теперь точно выиграем, а может и больше отыграем. В зале появились дроиды-напарники, а за ними Каттер с бойцами. И слава великому Айсфару и всей мерзлоте, в руках у них были баллоны с герметиком. «Какого хрена? Где артефакт?» — спросил главный кит после того, как дроиды начали заливать двери. «Ньюман», — быстро ответил я, — «ушел через запасной выход». Достал еще несколько волшебных капсул и передал их Катору. «Вот, держи. У вас есть 10 минут, чтобы разобраться со шлюзом. Эти штуки позволят сохранить тепло, и людям будет чем дышать». И прежде чем Катор успел что-то возразить или спросить, я развернулся в сторону второго выхода. «А я за Ньюманом. И береги китайскую бабулю, иначе мне прилетит». Катор, кажется, вообще не понял, что я имею в виду. Но спорить не стал, лишь кивнул и сам тоже обернулся к центральному входу в бункер, откуда донеслись выстрелы. Надо было ускоряться и попытаться везде успеть, забрать печку сердца и спасти людей. Я протиснулся в узкий туннель, скорее даже в широкую вентиляционную шахту. Немного попетлял по прямым коридорам и выбрался наружу почти в километре от главного входа и практически возле своей старой позиции у западной стены. Прошел по маячку, висящему на Ньюмане, и обнаружил засранца в зоне мастерских. Бывший прошутер отчаянно пытался завести китайский транспортник. Выкинул на землю труп в скафандре и забрался в кабину. А теперь то нырял под приборную панель, вероятно, пытаясь взломать систему машины, то высовывался, чтобы пальнуть в окно, целясь в подкрадывающихся монстров. Ни то, ни другое у него, похоже, не выходило. Машина так и не трогалась, а монстров становилось все больше и больше. Причем они даже на меня не реагировали, слишком занятые Ньюманом. Кольцо сжималось. «Не-не, парни, он мой», — хмыкнул я. Не стал ничего выдумывать, и, дождавшись, когда визор Ориджа в очередной раз поднимется над приборной панелью, выстрелил из скаутгана. Окончательно расколотил лобовое стекло, разом рухнувшее тысячи осколков. И, не снижая хода, сделал еще несколько выстрелов. Ньюман поймал все. Еще трижды его разбитый шлем бился затылком, пока, наконец, не рухнул вперед. «Теперь точно готов. Оператора мы потом достанем». Я продолжил стрелять. Одиночными раскидывал монстров на своем пути. Расчистил узкий проход и тогда уже рванул к машине, чтобы забрать сердце. И как только я до него дотронулся, ток энергии влетел в тело с новой силой. Я заставил себя отвлечься от сердца и контролировать окружение. А то был шанс снова зависнуть в прекрасной нереальности. Попятился обратно к стене, чтобы разорвать дистанцию. А то монстров что-то сразу слишком много, и все они заинтересовались мной. Горбун, пытавшийся проломить транспортник и вытащить оттуда Ньюмана, повернул морду в мою сторону и застыл, тоже гипнотизируя сердце остановившимся взглядом. Из ангара выбежала стайка волков, обезьяны, ежи, пауки. Все монстры, которым удалось прорваться в Подгорное, теперь стекались в мою сторону. «Прорыв слабеет, монстры отступают», — проговорил Катор у меня в ухе. «Что там происходит? Даже Раптор перестал ломиться в бункер и разворачивается». «Ага, я отлично знал, куда они все направятся». Не дожидаясь, пока монстры окончательно очухаются, заскочил на крышу строительного контейнера. С него — на ближайший ангар, а оттуда — на стенку к развалинам, оставшимся от вышки. Вдали, за застывшим механоидом, все еще клубился туман, на краю которого появились уже не монстры, а черные фигурки фоггеров. Пока пятеро. А вот из города за мной тащилась пара сотен монстров, еще и Раптор вышел на дорогу. «Катор, я, кажется, придумал, как спасти твой город. Прием!» — сказал я в рацию. подбросил воздуха из борт и запрыгнул на него уже за стеной. «Заодно посмотрю, что там они в тумане прячут».